Шорох кубиков льда. Фильм «Шорох кубиков льда» известен также как «Кусочки льда», нашумевшая трагикомедия одиозного французского режиссера Бертрана Блие. Тельма Филмс и Манчестер Филмс представляют. В содружестве с Wild Bunch, Франс де Синема, Иродиат и Плато А. При участии Каналь Плюс, Сине Синема и французского телевидения. Мужчина в сером деловом костюме идет по тропинке. По бокам растут ровные деревья вдоль тропы. Вокруг поле. Он уверенно шагает вперед. Пришел к воротам в разбитом бетоне. Мужчина на балконе сидит и смотрит на красивые виды и выпивает алкоголь. Луиза! Луиза, кто-то пришел! Женщина пошла смотреть в камеру. Там никого нет. Как никого нет? Я сам слышал. Кто-то звонил в дверь. Даже выпить не дадут. Он лично подошел к микрофону и камере. Что вам нужно? Мне нужен месье Фальк. Месье Шарль Фальк. Его нет. Я узнал ваш голос. Я видел вас по телевизору. Что вам угодно? Я ваш рак. Правда? Да. Нам пора познакомиться поближе. Но я сейчас пью. Можем выпить вместе? Зайдите лучше в другой раз. Правда? Впустите, ведь я уже пришел. Или увидимся в Париже? Я туда не поеду. Я вас побеспокоил. Вы сейчас пишете? Перестал, когда ушла жена. Я ненадолго. Месяца на три. Вы разговариваете сам с собой? Да, сам с собой. Ворота открылись. Мужчина продолжает идти вперед на подъем. К дому. Надеюсь, он пошутил. Он уже поднимается по ступенькам. Простите, что без звонка. Но я не люблю предупреждать заранее. Просто прихожу. Я бесцеремонный и фамильярный. Но от меня еще никто не избавился. Видимо, во мне есть нечто притягательное. Вы тоже симпатичный. Проходит мимо женщины и подходит прямо к Шарлю. Шарль Фальк. Шарль – серьезный мужчина с густой бородой. Какая вялая рука. Вялая и липкая. Похоже на старую тряпку. Холодная примочка на лбу снижает температуру. Помните об этом. Ваша служанка странно смотрит. Служанка? Какая? Та женщина в черном. Она же ваша служанка? Луиза? Да, служанка. У нее встревоженный вид. Почему? Господи, какой взгляд. Вы только посмотрите. Что с ее взглядом? В нем столько тревоги. Шарль Фальк. Служанка видит, как Шарль жмет руку воздуху. Рядом с ним никого нет. Он говорит сам с собой. Рак невозможно увидеть. Он невидим. Единственный, кто может его увидеть, кроме больного, это человек, который его любит. И чем сильнее он любит, тем лучше его видит. Затем он борется с раком и сбросил его с балкона. Не мешай мне, я пью. Что мне еще остается? У меня рак, и меня бросила жена. Этот парень похож на меня. В это никто не поверит. Да, у меня проблемы. Но не столько же. Ублюдок. Он мертв. Шарль спустился вниз, чтобы посмотреть на тело. Если нет, я его добью. Его служанка наблюдает за ним. Мужчина в своем кабинете взял и зарядил ружье, после чего отправился на поиски гостя. Пошел к воротам. Они открываются, но там никого нет. Шарль вышел и выстрелил в гостя. Мужчина падает. Я убит. Но Шарль подхватывает его и тащит. Но тот быстро оправился. Люблю тех, кто не сдается без боя. Их всегда подключают к той машине. Какой машине? К вентиляции. Легких? Видели бы вы свое легкое. У меня прекрасные врачи, я знаменитость. Такой говнюк, как ты, до меня не доберется. Повежливее, а то перейду на поджелудочную. Тогда все кончится быстрее. Они вместе пьют белое вино у бассейна. Неплохое вино. Я его пью целыми днями. Правда? Поверить не могу. У меня повсюду стоит лед. Даже когда иду отлить, беру его с собой. Мне нравится звук, который издают кусочки льда. Девушка подплывает к берегу бассейна. Молодая и красивая. Она поправила волосы и поплыла дальше. У нее идеальная фигура. Поздравляю. Ты знаком с Евгенией? Вы даже имя знаете. Разве ее не так зовут? Неудачная шутка. Я не помню, когда последний раз смеялся над шуткой. Мне не нужен рак. Вы не хотите умирать? Нет, не хочу. Почему? Жизнь-то дерьмо. Ты правда так считаешь? Жена вас бросила. Вы получили Гонкуровскую премию, но другой не получите. Вы много пьете. Ничего хорошего. Да, это точно. Ничего хорошего. Мне нравится ваш смех. Очень приятный. А твой нет. Мерзкий. А вы чего ожидали? Тление? Шарль направляется к дому с бокалом. Рак следует за ним, держа ведро со льдом. Они присели на диване. Служанка идет к нему. Она подошла к дивану. И хоть Луиза никого не видит с Шарлем, она все же делает вид. Ужин на двоих? Что ты сказала? Он останется на ужин. Кто? Месье, который с вами. Ты его видишь? Женщины все видят. Луиза? Луиза. Да. Я останусь на ужин. Я должен идти. Куда? За этой женщиной. Зачем? Обниму ее. Вы слишком пьяны. Но я еще двигаюсь. Ладно, я пьян. Осторожно, вы шатаетесь. Я всегда шатаюсь. Поэтому и стал писателем. И алкоголиком. Не помню, в каком порядке. Машина едет по дороге. На крыше сидит мужчина с девушкой. Ничего себе. Неплохо. Познакомьтесь, Луиза. Она служит экономкой. С незапамятных времен. Здравствуйте, Луиза. Здравствуйте, Луиза. Давно вы здесь работаете? С тех пор, как себя помню. Здесь работала еще моя мать, но на винограднике. До смерти месье Фердинанда. Потом виноградник продали. Парижане его восстановили. Новые хозяева много для него сделали. Пригласили рабочих. Вы останетесь с нами? Вы купите дом? Ну как? Что вы скажете? Вы останетесь? Если да, то мы его купим. Этот дом не устраивает тех, кто живет в столице. Что вы имеете в виду? Ничего. Она просто так сказала. Луиза любит жизнь. Показать вам дом? Риэлтор повела пару смотреть на дом. Луиза осталась с задумчивым лицом, как будто она что-то знает. Шарль подошел к дому, на балконе которого Луиза. Дай мне время полюбить ее. Я хочу быть с ней перед смертью. Кому и суждено закрыть мне глаза, так только ей. А Евгения? Что будет с ней? Она мне в дочери годится. Тебя это не остановило. Она русская. Ты же знаешь русских. Старый развратник. Черт. Ты прав. Я выпишу ей чек и вызову такси. Девушка оголяется, как только вылезла из бассейна. Белым мягким полотенцем она вытирает свое сексуальное тело. По-моему, это преждевременно. О чем ты? Я про такси. Думаешь? Ну и гаджеты. Девушки любят, когда их обнимают. А может, это ты любишь обниматься? С детьми? Я знал одного парня, который хотел всех обнять. Все время? Нет. На смертном одре. Шарль присел на диване с раком и наблюдает, разговаривая. И что... Дальше. Дальше? В каком смысле? Что стало с парнем, который хотел всех обнять? Мне интересно. Он был упрямым. Не хотел умирать. Цеплялся за жизнь, всем мешал. Он был обречен, по нему уже звонил колокол. Но он цеплялся. Твоего возраста, очень упертый. Он хотел видеть дочь. Ей было 5 лет. Она спала. Мать не хотела ее будить, сказала, что уже поздно. Но он продолжал настаивать. Нет. Ты наверняка расстроишься. Ничего подобного. Если я расстроюсь, то напьюсь. Они вызвали такси, чтобы привезти девочку. Ее привезла няня. Еще спящую, в розовой рубашечке. Дочку уложили на кровать, рядом с отцом. Он обнял ее и умер. Как ребенок, очень тихо. Он хотел почувствовать запах мягких детских локонов. И много ты знаешь таких историй? Уйму. Вечер. Перед большим костром за столом ужинает Шарль со своим гостем. Девушка и Луиза, которая подает вкусное свежее блюдо. Слюна течет. Правда? Да, по подбородку. Хватит пить, лучше ложись спать. Ты пойдешь со мной? Не волнуйся, я от тебя не отстану. Осторожно. Ну что, осилишь? Скотина. Да, да. Рак провожает мужчину к постели. На середине ступеней он приостановился. Они разделись перед кроватью, стоя друг перед другом. Красивая кожа. Очень красивая. Если учесть, что... Я не умираю. Вот как? Отлично. Тогда пойдем? Ладно, можешь идти. Но мне здесь нравится. Я хотел бы остаться тут до весны. Извини. Зря я это сказал. Я идиот. Весна — дурацкое слово. Синоним начала. Я просто засранец. Надо же. Глаза на мокром месте. Вытереть? Да, лучше вытри. А чем? Платком, придурок, чем же еще? Ты не будешь десерт? Луиза испекла торт. Луиза испекла торт? Тот, который ты просил. Ты не помнишь? Он просто устал. Сейчас отдохнет, и все пройдет. Девушка пошла в спальню. Шарль уже лежит. Она подошла ближе к нему. Можно мне лечь? Не стоит. Не стоит. Мне надо отдохнуть. Я не возражаю. Я не против любви. Отдыхай, дорогой. Я посмотрю фильм. Ей по барабану. Спасибо, я знаю. Тогда зачем она тебе? Засранец. Засранец? Ты назвал меня засранцем? Да, засранец. Твое дело меня убить, а не лезть в мою жизнь. Ты хочешь выпить бокал вина? Ты уже давно ничего не пил. Ах ты, козел. Шарль душит своего соседа. Из его рта потекла зеленая жидкость. Евгения, любовь моя, я здоров. Давай поженимся. Евгения, любовь моя, я здоров. Давай поженимся. Раковые клетки бессмертны. Они продолжают делиться до тех пор, пока не убьют здоровый. И так всегда. Шарль сидит на диване в кабинете. Здоровые клетки обречены на гибель. Зло торжествует. Именно, зло всегда возвращается. Он побежал в гостиную. Луиза с телефоном. Кому ты звонила? Отвечай, дрянь. Ответь ему. Это не такой сложный вопрос. Ну же. Я вызвала врача. Врача? Какого врача? Для кого врача? Для месье. Но он здоров. Только посмотри на него. Я все равно вызвала врача. Где ты его откопала? Это семейный врач. С каких пор? С тех пор, как месье купил дом. Значит, недавно. Врач слушает пациента. Давление, рефлексы, сердце, все в норме. Если хотите, я сделаю вам ЭКГ. Аппарат в машине, но у вас крутая лестница. Он шарлатан. Найди другого. Мне нравится этот. Он меня успокаивает. Тебе не успокаиваться надо, а волноваться. Единственное, что меня беспокоит, так это ваше пьянство. Вы по-прежнему много пьете? Теми же темпами? Как понять? Утром я выпиваю бутылку белого вина. Часов в 10 утра, чтобы проявить свою солидарность с рабочими. Потом делаю перерыв и выпиваю вторую. Перед обедом я всегда пью белое. А после обеда перехожу на красное. Или на красное с белым. И ложусь спать. 4 бутылки. Поэтому я и отдыхаю. Пару часов. Когда я просыпаюсь, у меня во рту сухо. И я снова пью белое вино. Потом купаюсь. И зимой, и летом, чтобы голова была светлой. Отлично бодрит. А потом самое главное. Выпивка перед ужином. Зачем ждать положенного часа? Я ненавижу терять время. Пить так пить, вот я и напиваюсь в стельку. И так каждый день. И когда же вы пишете? Никогда. Чтобы писать, необходима ясная голова. Хотя бы на 5 минут. А я не бываю трезвым. Я всегда пьян. Иногда это тяжело. Я могу умереть. Не смотри так. Конечно, я умру. Ты же этого ждешь. Даже слюна течет. Неправда. Это моя работа. Мести тротуары. Тут их нет. Это провинция. Прошу прощения. Это образное выражение. Я похож на собачье дерьмо? С чего ты это взял? Ты сам сказал про тротуар. На нем валяется собачье дерьмо, а не нарциссы. Врач стал свидетелем диалога Шарля с его невидимым другом. Ты от меня не избавишься. Я бессмертен. Со временем я тебя прикончу. Я пропишу вам аспирин 75. Это для сердца. Не помешает. К Луизе подошла женщина в черном костюме и черной шляпке. Значит, ты, Луиза. Мне о тебе рассказывали. О тебе все говорят. Почему? Что в тебе такого особенного? Ничего такого. Неправда. Ты меня заинтриговала, и даже очень. Особенно твоя грудь. Ты позволишь ее потрогать? Что? Грудь. Она небольшая, но я хотела бы ее потрогать. Как хотите. Она стала позади нее и трогает ее грудь. Простите, я волнуюсь. Наверху врач. Красивая грудь. Дети есть? У меня нет детей. Однако, у тебя уплотнение. Ты знаешь об этом? Мне все равно. Напрасно. Уплотнение – это плохо. Врач покидает поместье Шарля, но он заметил девушку у бассейна и подошел к ней. Она сидит в шубе и курит. Простите. Вы такая красивая. Я поневоле засмотрелся. На меня все смотрят. Вы должны быть счастливы. Но что-то не похоже. Красивым трудно живется. Мужчины липнут. Что я с собой делаю? Вы можете собрать вещи и уехать? Думаете, так будет лучше? Абсолютно. Разумеется. А как же Шарль? У него есть другие дела. Он болен. А вы здоровы. Наслаждайтесь жизнью. Знаете, как вы должны жить? Нет. Смеяться и танцевать. Очаровывать мужчин. Здесь все иначе. Ни смеха, ни шума. Чем он болен? Кто? Шарль? Я не уверен. Но у меня дурное предчувствие. К нему подкрадывается болезнь. Я лишь сельский доктор, но такие вещи я чувствую. Где водятся волки, козе не жить. Я не могу вот так уйти. Как так? Не сказав ни слова. Тогда попрощайтесь. Девушка занимается сексом с Шарлем. Она сверху скачет на нем. Рак лежит рядом. Обожаю такие минуты, когда бедолага думает, что он неуязвим, и воображает, что мир вращается вокруг секса. Ты можешь заткнуться? Дай девчонке кончить. Девушка садится в машину. Луиза помогает ей загрузить вещи в багажник. Один рак для хозяев, другой для прислуги. Я для прислуги. Они обнимаются. Я знаю, что ты позаботишься о Шарле. А ты береги себя. Не разменивайся. Что значит не разменивайся? Не торгуй своей красотой. Дари подарки, но не принимай. За исключением ребенка. Это лучший подарок. Он от Бога. Шарль в своем кабинете медленно ходит по нему, размышляя. В тот год было то же самое. Король ушла. Точно так же. Посреди ночи. По той же лестнице. Через те же ворота. Но с ней был ребенок. 8-летний мальчик. Станислас. Мой сын. Девушка идет, держа за руку мальчика. Его жена уходит от него. Я сидел здесь, на балконе, с ведерком для льда, и смотрел ей вслед. Для меня это было нормально. Я был пьян. Ты всхлипывал. Тебя там не было. Я просто вспоминаю прошлое. Откуда ты знаешь? Может, и был. Они ссорятся в доме. Отпусти меня, так будет лучше. Ты чудовище, мне надоело. Можешь видеться с сыном в любое время. У тебя кто-то есть? Только страдания и разочарования. Ты был пьян, даже когда я рожала. Но такое событие надо праздновать. У меня родился сын. Его жена в машине, а Луиза загружает сумки в багажник. После чего одиноко возвращается в дом. Ворота закрылись. Он сидит на балконе. На его глазах появляются слезы. Рак внимательно его слушает. Мне никогда не везло с женщинами. В меня влюбляются. Я их соблазняю. Поначалу все хорошо. Но вскоре им становится скучно. В смысле, со мной. Я их утомляю. Знаешь, почему? Что почему? Почему им скучно? Кому? Женщинам. С тобой. Потому что я негодяй, эгоист и глупец. Я плохо кончу. Например, я пью. Я тебе не верю. Правда? Но не каждый день. Женщины не любят пьющих мужчин, кроме гениев. Но я не гений. Даже если бы я им был, они все равно ушли бы. Женщины любят посредственных мужчин, даже глупых, если те хорошо себя ведут. Сказать, что я сделал, когда ушла король? Зачем мне это знать? Чтобы ты заткнулся, ясно? Я не договорил. Дай закончить эту дурацкую фразу. О чем это я? Не знаю. Слушай внимательно, а не просто кивай. Меня утомила твоя болтовня. Я не твой приятель. Король от меня ушла. Как думаешь, что я сделал? Господи, да не знаю я. Отправился он пошел на кухню. Так. Подошел к холодильнику. И что я сделал дальше? Открыл его. Я открыл холодильник. Именно так и было. Я открыл холодильник и так и оставил. Открыл его и засунул свою голову в него. Там много алкоголя. Внутрь? Он большой? Очень. Я выпил все. Водку, вино, шампанское. После чего Луиза с большим трудом тащит его на кровать по ступеням. Луиза уложила меня спать. Не знаю, как она дотащила меня до спальни. Ведь она находится наверху. Луиза славная, преданная, верная, добрая. Я его умыла. Уложила. И долго смотрела на него. Он спал, как убитый. Такой холодный. А я вся горела. Я укрыла его простыней. Мне хотелось забраться в постель и прижаться к нему, чтобы почувствовать его всего. Я разделась и легла в постель. Она сняла с себя халат и легла рядом с ним, не слишком близко. Затем она бережно гладила его по груди, по животу. Он полностью отключился. Я могла делать что угодно. Ласкать его. Трогать, где мне хотелось. Он не шевельнулся. Только бы не уснуть. Будь осторожна, не спи. Она проснулась. Я проснулась в панике, было светло, пели птицы. Его не было. А где он был? На кухне варил кофе. Это бред сивой кобылы, фантазии служанки. В комнату вошел Шарль с подносом и поставил на постель. Ты уложила меня спать? Да. А потом легла рядом с вами. Месье был не в себе. Мне стало жаль вас. Что-нибудь было? Пусть это останется моим секретом. Если хотите, можете меня уволить. Собери мои вещи. Я еду в Париж. Он вернулся с той русской. Чудесная девочка. Я ее полюбила. Полюбила, черта с два. Сразу полюбила. Это Евгения. Шарль приехал на такси и представил Евгению Луизе. Они поцеловали друг друга в щеки. Все преклоняются перед красотой. У каждого своя роль. Моя роль — таскать багаж. Могла бы и помочь. Рак не помогает носить вещи, это к несчастью. Точка. Ты меня поняла? Чего тут непонятного? Раз я тут, жди беды. Будет только хуже, намного хуже. Больше никаких декольте. Утро. Луиза вывешивает платье. Она заметила в бассейне Шарля с девушкой. Он целует ее голую грудь. Луиза на кухне. Евгения подошла к ней. Ты не очень ревнуешь? Немного ревную. Он предпочтет тебя. Откуда ты знаешь? Ты лучше меня. Нет. У тебя чистая душа. Русские ценят душу. Твоя душа прекрасна. Я маленькая шлюха. А ты сильная. Ты сейчас расплачешься. Ни за что. А я думаю, что да. Шарль сидит с раком у бассейна. Вот пустой бассейн. Ведерко со льдом и мой рак. Чего еще желать? Чудесная атмосфера. Луиза курит на ступеньках. Можно со своим раком. Смотря о чем, попробуй. Мне нужно немного времени, совсем немного. Для чего? Полюбить мужчину, который уезжает? Я должна собрать его вещи. Луиза подошла к кресту, который расположен над кроватью. Господи, молю тебя, вразуми его прийти ко мне, в мою комнату. Пусть он постучится. Его наверняка смущает, что я его служанка. Пусть этот день настанет, пока мы еще живы. Рак Шарля и рак Луизы говорят во дворе. Ну что, как ее опухоль? Я только недавно появилась. Я тоже недавно. Как доктор? Да он и мухи не обидит. Тогда в чем проблема? Почему ты так нервничаешь? Потому что мне это осточертело. Что, деревня? Я по горло сыт этой работой. Всегда одно и то же. Это неправильно. Боишься химиотерапии? Лучше бы я работал гробовщиком. Совершенно никакого риска. Красота. Что ты так волнуешься? Меня беспокоит служанка. Луиза? Она славная. Она шлюха. И к тому же влюблена. Все женщины влюблены. Но она совсем потеряла голову. Из-за хозяина. Шарль кормит рак с ложечки у камина. Что это за красная штука? Гаспачо. Испанское блюдо. В общем, острый суп. Я не люблю холодную еду. Тогда не ешь. Я не заставляю. Я хочу домой. Почему? Тебе тут не нравится? Если бы ты знал, как мне надоело убивать людей. Что с тобой, приятель? Чего ты скис? Не унывай. Убивать хорошо. Возьми, к примеру, меня. Если я останусь жить, в кого я превращусь? В старого пердуна, в экспонат. Луиза принесла закуску. Что там такое розовое? Холодный лосось. Холодный лосось. Я хочу горячего. Стейк. Месье Фальку, мясо вредно. Плевать на диеты. И на холестерин тоже. Лучше опухоль мозга. Отлично. Отлично. Оле. Перед Шарлем выступает живой оркестр. На его глазах появились слезы. Они вместе с Луизой сидят за столом с опущенными головами, в то время как весело играет музыка. Опухоль мозга неизлечима. Точно, неизлечима. Тебе повезло больше. Ты потеряешь грудь, но, возможно, будешь жить. Возможно. Он у себя в кабинете. Окажи мне услугу. Смотря какую. Оставь меня в покое. Я вынужден отказать. Но почему? Всего на 5 минут. Ты мне не доверяешь? Я хочу посмотреть. На что? На тебя с Луизой. В каком смысле? Ты ее позовешь? Да. Возможно. Не знаю. Зови, жми на звонок. Луиза в ночнушке пришла в его кабинет. Присядь, Луиза. И присела на кресло перед ним. У меня рак. Да, месье, я вижу. Они вчетвером сидят за столом. Опухоль мозга. Да, месье, я знаю. У меня будут мигрени. Сильнейшие мигрени. Придет врач. Даст мне лекарства. Но они не помогут. Потом больница, сцинтиграфия. Хирург скажет, безнадежен. Это мое будущее. Я буду с вами до конца. Буду держать вас за руку. Помогу бороться. Против чего бороться? Бороться надо всегда. Я не хочу. Мне надоело жить. У меня нет цели. Простите, месье. Я хотела сказать... Мне трудно это произнести. Но я попробую. Ты его утомляешь. Иди на кухню мыть сковородки. Если прикажет месье, если он скажет, я уйду. Я не хочу. Останься, пожалуйста. Присядь, Луиза. Ты меня успокаиваешь. Ты прав. Она заманивает его в свои сети. Я вас люблю. Что? Что ты сказала? Я вас люблю. Надеюсь, я вас этим не обидела. Нет. Ничуть. Я вас люблю. Вот и все. Люблю всем сердцем. Но я всегда это скрывала. Скромница. Я сейчас лопну от смеха. Да заткнись ты. Убирайся отсюда. Шарль схватился за голову. Адские боли беспокоят его. Вот и первая мигрень. По-моему, ему нехорошо. Видишь, я был прав. Ему плохо. Я был прав. Тут же прибыл врач. Шарль лежит на кровати. Тебе повезло. Первый укол морфия. Он действует успокаивающе. Врач сидит рядом. Луиза также. Можно выпить? Что выпить? Вина. Допью бутылку. Она пуста. Есть другая? Это уже шестая бутылка. Прекрати, Луиза. Я хочу выпить. Выпить. Выпить. Вторая мигрень. Шарля везут по больнице. Луиза позади. Они делают МРТ. Оперировать бессмысленно. Да, бедняга умрет спокойно. Вырежьте эту хрень из моей головы. Успокоительное каждые 2 часа. 30 миллиграмм. Шарль лежит на больничной койке. Луиза рядом. Они позвонят вашему сыну. Вы должны его увидеть. Только не здесь. Едем домой. Сын приехал на такси к дому. На улице ночь. Папа? Папа? Жена Шарля тоже приехала. Она очень опечалена. Но она видит рак Луизы. Вы войдете? Я подготовлю комнату. Месье Фальк будет рад вас видеть. Кто эта женщина? Она помогает мне по хозяйству. Я ухаживаю за месье Фальком. Я приеду в воскресенье. У меня друзья в Ниме. Женщина плачет у машины, когда все ушли. Вы едете или остаетесь? В кустах стоит мужчина, который смотрит на нее. Вы отстанете от меня! Я сломленная женщина! Я пыталась начать сначала, но не вышло! В кабинет Шарля входит его сын, мальчик подросткового возраста. Войдите. Кто сидит у тебя на коленях? Друг. Откуда он взялся? Мы недавно познакомились и подружились. Он мне не нравится. Внешность у него мерзкая, но он ничего. Папа. Да. Не умирай. Это ты должен жить. Освещать этот мир. Мир без тебя? Да исчезни ты хоть ненадолго. Не указывай мне, что делать. Ко мне приехал сын из Парижа. Выйди хотя бы на 15 минут. На 15, папа? Да. Сын сел ему на колени. Я просто хотел сказать папа. Прекрасное слово. Ты утомляешь отца. У него снова мигрень. У Шарля снова начались мигрени. Иди лучше наверх спать. Живо! Луиза тут же прибежала. Со шприцом. Мальчик в постели читает книгу. Он встает и пошел по дому. Войдите. В комнате Луизы. Он сел на край кровати, а затем лег и обнял Луизу. Плачет. Она гладит его по голове. Затем парень поднялся и смотрит на нее. Луиза сняла с него футболку. мальчик перед отцом. У тебя странный вид. Что случилось? Зачем он пришел? Да заткнись ты. Если убиваешь меня, делай это молча. Присядь, сынок. Что случилось? Нечто ужасное. О чем ты? Я переспал с Луизой. И? И как? Понравилось? Это лучший день в моей жизни. Если не считать дня рождения. Но я его не помню. Мне не нравится этот разговор. Мальчик обратился к раку своего отца. Вам же сказали, заткнитесь. Вы знаете, кто я? Может быть, мне заняться твоими белыми клетками? Ты слышал о белокровии? Убери свои руки. Кого хочу, того и лапаю. Я многих убил таким образом. Мужчины слабые, как карточный домик. Все, закончил? Закончил. Ты меня достал. Говнюк. Хорошо смеется тот, кто... Здесь не смеются. Здесь никто не смеется. Может, в других домах и смеются, но не здесь. Станислас! Станислас пошел в комнату. Отец догнал его, и они сели на кровать. Что с тобой? Ты чего-то испугался? Жизнь прекрасна? Что? Жить стоит? Иногда она прекрасна. А иногда дерьмо. Но сейчас, здесь, есть только ты и я. Пока ты расправляешь крылья, это того стоит. В комнате Луизы. Я видел нечто ужасное. Что ты здесь увидел? Мы здесь, в ее комнате. Когда все закончилось... Я повернулся, чтобы прилечь, и увидел нечто страшное. И что ты увидел? Там. Она сидит на том стуле. Я никого не вижу. Там уродливая старая карга. Я спросил, кто вы? Я опухоль твоей подружки. Какой подружки? Так называют тех, кого трахают. Теперь все так говорят. Твоя подружка умрет от рака груди. О чем она говорит? Рак бывает не только у великих писателей, но и у простых служанок. Жертвы асбеста. Только не у Луизы. Она не только служанка, но и шлюха. В моем мире это называется педофилия. В каком мире? В царстве зла. Зло всегда побеждает. Мы будем существовать до конца времен. Мать Станисласа курит возле такси. Мальчик идет к ней. Его провожают все. Ты можешь от меня отстать. Если рак схватил за задницу, уже не отвяжется. Он как дерьмо. Возможно, я больше не увижу сына. Не верь ему, он полное ничтожество. Мне кажется, ты что-то замышляешь. Я пьян и хочу позвонить матери. Но она умерла. Кто? Моя мать. От чего умерла? От горя. От какого? Не твоего ума дело. Просто от горя. Я тоже был ребенком. Меня били, плохо кормили. Я спал со свиньями. И поэтому я стал плохим. Спасибо. Спасибо за откровение. Мы еще встретимся. Обязательно. Я уверен. Мы всегда будем друзьями. Конечно. Отличная идея. Чисто по-французски, как Равель. А Гонкуровская премия — это лотерея или всерьез? Лотерея. Иди к своему сыну. Надеюсь, он умнее тебя. 10 минут. Шарль вышел к жене с ведром и бутылкой белого вина. Мальчик стоит рядом. Как ты? Нормально? Я? Нормально. А ты все такая же красивая. Я попрощаюсь с сыном. У него твои глаза. Сынок, мужайся. Думай о хорошем. В жизни много хорошего. Отец, я боюсь. Мир словно рушится. Люди сходят с ума. Уж я-то точно. Но я ни о чем не жалею. Ты умираешь. Игра не окончена. Есть идея. Какая идея? Как надуть врага? Такси уехало. Шарль упал. К нему подошел фотограф и снимает его. Нет, не надо, не снимайте. Я не пьян. Честно, это из-за спины. Помогите мне, а то мой рак на меня рассердится. У вас рак? Нет, я не то имел в виду. Не повторяйте этого. По-моему, я просто пьян. Луиза помогает ему уйти. Они сели вместе на лестнице. Он взял ее за шею и начал целовать. Затем они начали целоваться в губы. Рак сидит внизу и смотрит на них. Смотрите, идиоты влюбились. Точно влюбились. Давай удвоим. Что удвоим? Дозу яда. Нашлем метастазы. Кабинет. Пустая комната. Кухня и лестница на второй этаж. Je brise tout ce qu'on me donne. Plus je reçois et moins je donne. Plus riche que forêt d'automne. N'est de personne. Bonheur m'alourdit et m'ennuie. Ne suis pas fait pour ce pays. Avec les loups, suis à l'abri. Clarté qui bouge et toi qui gigue. L'amour n'est pas sous tes draps blancs. Au fond des cieux où sans fatigue, le vent. Matin qui joue sur l'océan. Soir de gala rempli d'enfants. Ailleurs, cher amour, on m'attend. Il faut que tu y sois aussi. Sinon je ne sors pas d'ici. Cent fois mourir, homme, dans tes bras. Que vivre Dieu là-bas sans toi. Te l'ai dit en janvier. Te le dirai. На кровати у камина Луиза и Шарль занимаются сексом. Луиза, ты помнишь, о чем мы с тобой договорились? Это лучшая ночь в моей жизни. Постарайся продержаться как можно дольше. Да. Ладно. Что он сказал? Не поняла. Ты оглохла? Сходи к врачу. По-моему, слова любви. Любви? Я не могу так работать. Тогда отстань от них. Я скорее умру. Как? Сам себя трахнешь? В дом риэлтор привел новых покупателей. Кое-где придется сделать ремонт, да и уборка не помешает. Он принадлежал писателю? Писателю. Сейчас все стали писателями. Пара. Мужчина и женщина. Они осматривают дом. Они входят в спальню и увидели Шарля и Луизу в близости. Что, до сих пор еще не кончили? Скоро кончат. Поторопитесь, тут клиенты интересуются. Куда это ты собралась? В больницу, на маммограмму. Поздно, дорогуша. Тебя пожирает рак. Я уже в легком. Закажи себе место на кладбище. Луиза в больнице на маммограмме. Врач осматривает ее через специальный аппарат. Видите? Отличная работа. Шарль открыл сейф. Он достал из него черную статуэтку, тело голой женщины. Что это? Роден. Неплохо. Стоит состояние. Надо думать. Надо думать. Луиза прогуливается по городу. У реки в кафе. Она присела за столик. Рассыпала мелочь. Она и мужчина наклонились, чтобы собрать их. Она передала ему записку. Ночью эти двое мужчин по лестнице перелезли через забор и пробрались к дому. Крепко держишь? Да. Где пассатижи? Сейчас. Что? В доме кто-то есть. Кто тут может быть? Шарль почувствовал присутствие посторонних и пошел к своему кабинету и взял пистолет. Зачем это? Они могут меня убить. Осторожно. Брось оружие. Гони Родена. Родена захотели? Нет, нет, нет! Луиза заступилась за него, и ее застрелили. Шарля тоже. Воры взяли Роден и сбежали. Что за чертовщина? И метастазы не нужны. Что же делать? Не знаю, как ты, а я ухожу. Не бросай меня. Я боюсь крови. Рак Шарля и рак Луизы убежали, увидев их мертвые тела. Шарль рукой тянется к Луизе, которая лежит рядом. Он ползет к ней и гладит за шею. Она улыбается. Шарль идет по комнате. Женщина за ним. Он снимает футболку, под которой пакеты с краской. И берет из холодильника вино. мучит жажда. Дает Луизе. Они пьют из бокалов. День. Полет чаек. Из машины выходят Шарль и Луиза. Достают вещи. Те двое мужчин, что стреляли в них, также там. У берега стоит яхта. Пара пошла к ней, попрощавшись с товарищами на машине. Яхта разрезает гладь воды, он обнимает ее. На столе стоит ведро, в котором бутылочка белого вина. Конец фильма. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te raconterai. Jean Dujardin, Albert Dupontel, Annie Alvaro, Myriam Boyer, Audrey Dana, Krista Tere, Emile Berling. В фильме «Кусочки льда». Режиссер Бертран Блие. Продюсер Давид Пуаро. Оператор Франсуа Катанне. Монтаж Марион Монастьер. Thank you.